дернул свою суженую за волосы и, как ни в чем не бывало, затрусил дальше вдоль сетки. Нэнди от природы была и, боюсь, всегда будет тугодумка. Прежде чем она сообразила, что произошло, Нпонг ушел от нее футов на 6. И теперь ее оскаленные зубы и негодующее ворчание не произвели никакого эффекта. Так что первый раунд выиграл Нпонг. Но я не стал ждать, когда сознание мужского превосходства вскружит ему голову и мобилизовал все резервы. Другими словами, мы убрали ведра и сети и принесли 2 больших блюда с сочными вкусными фруктами. Одно блюдо поставили для Нпонга, второе для Нэнди. Осмотрев свое блюдо, Нпонг решил проверить, не досталось ли Нэнди что-нибудь такое, чем обделили его. Однако Нэнди еще дулась, она не могла забыть, как он ее дернул за волосы, и встретила его такой свирепой гримасой, что Нпонг, в общем-то, добродушное и трусловатое существо, ретировался. Следующие полчаса они мирно ели каждый в своем конце клетки. Ночью Нпонга, как обычно, спал на своей деревянной полке, а Нэнди с видом закоренелой суфражистки свернул с калачиком на полу. Весь следующий день они припирались, выясняя, кому занимать какое место. Шла разборка правил этикета. Можно ли Нэнди раскачиваться на веревке, когда Нпонга сидит на балке? Можно ли Нпонга таскать у Нэнди морковку, хотя не меньше той, которую дали ему? Это было такое ребячество, как всеобщие выборы, но в 3 раза увлекательнее. К вечеру Нэнди добилась победы, списка горилл женского пола, и на полке они устроились вместе. Судя по тому, как Нпонга прижимался к ней, он был вовсе не против такого вторжения в его спальню. С самого начала было ясно, что брак наших горилл будет удачным. Они явно обожали друг друга, несмотря на несходство характеров. Нпонга – завзятый весельчак и паяц, Нэнди – куда более уравновешенная и осмотрительная, склонная к самоанализу. Он дразнил и сдирал ее без конца, но она понимала, что делает это без всякой злобы, просто ради потехи. Правда, иногда его выходки приводили ее в отчаяние. Должно быть, она чувствовала себя как женщина, соединившая свою судьбу с человеком, который специализировался на грубых шутках. Когда терпению Нэнди приходил конец, она, оскалив зубы и сверкая глазами, гонялась по клетке за обидчиком, а он улепетывал от нее, истерически хихикая. Если ей удавалось поймать Нпонга, она барабанила по нему кулаками, а он, свернувшись клубком, лежал на полу и посмеивался, сверкая веселыми озорными глазами. С таким же успехом она могла колотить своими могучими ручищами глыбу цемента. Наконец Нэнди надоедала попусту колошматить мускулистое тело супруга, и она удалялась в другой конец клетки. Нпонга садился, стряхивал с себя опилки и выбивал победную дробь на собственной груди и животе, после чего, скрестив руки и блестя глазами, принимался размышлять, чем бы еще досадить своей жене. Приобретение пары столь редких и ценных животных казалось мне немалой удачей. Но тут же я почувствовал, что отныне нам предстоит жить в постоянной тревоге за их здоровье и благополучие. Стоило Нэнди или Нпонга чихнуть, скажем, опилки в нос попали, как мы уже ходим все сами не свои от беспокойства. Вдруг у них начнется воспаление легких или что-нибудь похуже. Стул горилл стал главным предметом наших разговоров. Я старался обеспечить зоопарк надежной связью. Как ни мала наша территория, иногда бывает трудно найти нужного человека. В различных стратегических точках мы укрепили на стенах маленькие черные коробки, через которые служащие могли разговаривать с главной канцелярией. Одна такая коробка находилась в моей квартире, так что меня держали в курсе дел и извещали, если случалась какая-нибудь беда. Но однажды, когда у нас в гостях сидели люди, с которыми мы только что познакомились, я усомнился в мудрости этой системы. У нас шел нередко в таких случаях пустой разговор о высоких материях. Вдруг черная коробка на книжной полке издала предупреждающий щелчок, и не успел я подбежать и выключить ее, как замогильный голос молвит: «Мистер Даррелл, угорел опять понос». Трудно придумать другую реплику, способную так основательно испортить вечеринку. При всем том, Нпонго и Нэнди росли не по дням, а по часам, и, к счастью, их миновали все болезни, которых мы опасались. Но вот Нпонго по-настоящему занемог. Я только что собрался ехать в трехдневный отпуск на юг Франции. Впрочем, это был не совсем отпуск. Нас сопровождал режиссер из BBC, которого я надеялся убедить сделать фильм об острове Камарк в дельте Роны. Мы уже заказали номера в отелях, нас ждало множество людей, от тореадоров до орнитологов. Все было на мази. Вдруг за 4 дня до вылета заболел Нупонга. Куда девались его веселье и жизнерадостность? Обхватив плечи руками, он лежал на полу или на полке и безучастно глядел в пространство. Ел он ровно столько, сколько требовалось, чтобы не умереть с голоду. Единственный симптом – острый понос. Незамедлительно были сделаны все анализы, выполнены все предписания ветеринаров и медиков, но болезнь оставалась неразгаданной. Нпонго, как всегда бывает с человекообразными обезьянами, худел с ужасающей быстротой. На 2-й день он и вовсе отказался есть, не захотел даже пить молоко, лишив нас возможности давать ему антибиотики. Лицо его прямо на глазах осунулось и сморщилось, могучее тело отощало. Славное круглое брюшко вытянулось, стали выпирать ребра. И когда понос стал кровавым, большинство из нас потеряло надежду спасти Нпонго. Если бы он хоть что-то ел, у него были бы силы сопротивляться неведомой болезни, а может быть справиться бы с страшной меланхолией, которая обычно одолевает человекообразных обезьян. Мы с Джеки отправились на рынок в Сен-Хельер и стали обходить живописные прилавки, окружающие чудесный викторианский фонтан с гипсовым херувимом, пальмами, пушистым андинатумом и непременными обитателями пухлыми золотыми рыбками. Что взять? Чем соблазнить Нпонго? Ведь он и так привык к роскошному разнообразному столу. Потратив уйму денег, мы нагрузились редкими в это время года овощами и экзотическими фруктами. Вдруг на одном прилавке я увидел огромный бело-зеленый арбуз. Далеко не все любят арбузы, мне же они нравятся больше, чем дынь. И я подумал, что ярко-розовая, хрустящая, сочная мякоть с блестящими черными косточками может прийтись по вкусу Нпонго, который, по-моему, еще никогда не пробовал арбуза. Итак, мы добавили к нашим покупкам полосатого великана и поехали обратно в зоопарк. От недоедания наш Нпонго совсем захерел. Джереми хитростью заставил его выпить стакан молока. Смазал его десны дисперином, после чего Нпонго охотно проглотил немного молока, только бы избавиться от неприятного вкуса во рту. Одно за другой мы показывали больному наши покупки. Но он смотрел безучастно на оранжерейный виноград, авокадо и прочие деликатесы, и все отвергал. И лишь когда мы отрезали ему кусок арбуза, глаза его оживились. Он потыкал арбуз пальцем, наклонился, обнюхал, потом взял в руки и, слава богу, принялся есть. Впрочем, мы не спешили ликовать, ведь арбуз совсем не питательный. Но хорошо уж и то, что у Нпонго появился хоть какой-то аппетит. Теперь надо было ввести ему антибиотик, ибо специалисты пришли к выводу, что у него один из видов колита. И так как он по-прежнему отказывался пить, оставался только один путь – инъекция. Мы выманили Нпонго из клетки, а Нэнди надежно заперли. Хотя он порядком отощал, мы понимали, что справиться с ним будет нелегко, особенно если за него вступится его дюжая супруга. И вот Нпонго сидит на корточках на полу павильона млекопитающих и озирает всех мутными, ввалившимися глазами. Джереми присел рядом с ним, держа наготове несколько кусков арбуза. Я подошел с другой стороны и быстро все приготовил для укола. Нпонго проявил некоторый интерес к моим действиям, один раз протянул руку и тихонько потрогал шприц. Наконец я закончил приготовление, а Джереми попробовал отвлечь Нпонго арбузом. Как только больной отвернулся от меня, я вонзил ему шприц в бедро и нажал поршень. Но Нпонго даже ничего не заметил, во всяком случае не подал виду. Он послушно прошел за нами обратно к своей клетке, получил кусок арбуза, забрался на полку и лег на бок, лицом к стене, сложив руки на груди. На следующее утро мы заметили некоторые признаки улучшения. С помощью той же уловки сделали 2-й укол. До вечера все оставалось по-прежнему. Правда, Нпонго поел арбуза и выпил немного снятого молока. Но о коренном переломе в состоянии его здоровья говорить не приходилось. Как быть? Через сутки мне выезжать во Францию. Там меня ждет рой помощников и советников, которых я поднял на ноги. И BBC считает, что поездка – вопрос решенный. Если сейчас все отменить, выйдет, что я понапрасну взбудоражил кучу людей. Но и Нпонго нельзя оставить. пока я не уверен, что дело пошло на поправку, или что он обречен. А накануне моего отъезда все вдруг переменилось. Нпонго стал пить камплан, концентрированное сухое молоко, и есть различные фрукты. До вечера он успел довольно много съесть и заметно приободрился. Мой самолет вылетал утром в 8:30, и я встал пораньше, чтобы проведать Нпонго. Он уже сидел на своей полке, тощий, измученный, но в глазах снова блестела искорка, которую мы в последние дни не видели. Нпонго хорошо поел и выпил камплан. Я почувствовал, что болезнь его отступает. Самолет доставил меня в Динар, там мы сели в машину и покатили на юг Франции. Я израсходовал кругленькую сумму на международные разговоры, зато каждый раз мне сообщали все более утешительные новости, и когда Джереми сказал, что Нпонго выпил пинту камплана и съел 3 куска арбуза, 2 банана, 1 абрикос, 3 яблока и белок 8 яиц, я понял, что можно больше не волноваться. Когда я вернулся из Франции, он уже отъелся, и в павильоне млекопитающих я увидел прежнего Нпонго, тучного и коренастого. Сверкая озорными глазами, он всячески старался приманить меня поближе к сетке, чтобы оторвать пуговицы на пиджаке. Глядя на этого артиста, который катался на спине и громко бил в ладоши, я подумал, что не бывает розы без шипов. Как не увлекательно держать редких животных, и как не важно добиться, чтобы они размножались в неволе, все равно, когда они болеют, для вас начинается такая нервотрепка, что поневоле спрашиваете себя, зачем только вы все это затеяли?